Христос воскресе! Позвольте мне от лица наших священнослужителей поздравить всех вас со Святою Пасхою. Мы понимаем причину радости, которая заполняет Церковь, этой радости, которая упраздняет печаль и скорбь, которая устраняет в нашем существе язвы греха и смерти. Христос воскресе, и наша вера не тщетна, и мы уже не в грехе. И смерть впереди только Пасха, только переход к совершенной радости. Никто не может измерить глубину этой радости, ни ангелы, ни святые. Одни за другими уходят они в ее бездны и не возвращаются. Возвращаются, чтобы вместе со всею Церковью возвестить эту радость, которая будет всему миру. Христос воскресе! Завеса разорвана от верхнего края до нижнего, ад разорен. Доступ во святое святых предлагается каждому грешнику. Ни у кого нет привилегий, они у всех. Нет никаких особенных дней, все особенные. В каждом дне сей день Его же сотвори Господь. Решетки того божественного сада не затворятся больше никогда. Никогда, слышите вы или нет, херувимы, которые поставлены быть стражами у входа, приглашают тебя, сопровождают тебя, воздают тебе честь, грешнику, ведут тебя на Господень пир веры. Трапеза должна остаться открытой из-за великого множества людей, которые там находятся. Кто эти люди? Грешники, которые ранами Его исцелились. Пасха – высшее приглашение любви. Прийти ко Господу и следовать за Ним – это первый день нашей любви, первая любовь, о которой говорит Откровение, чтобы мы не забыли об этой любви никогда. Чья, какая там власть сегодня в России, в мире? Сатана в последней агонии хочет, чтобы грех был у людей нормальным состоянием, тем, какое свойственно ему сатане, чтобы даже воскресением Христовым люди не могли воспринять благодать покаяния. Но нет ничего, что было бы не подвластно тому, кто умер и воскрес. И мы обещаем в пасхальную ночь быть служителями Господа неба и земли, которому принадлежит вся власть на небе и на земле. Для того, кто однажды встретил воскресшего Христа, невозможно ходить другими путями. Невозможно не устремляться всегда к радости Его присутствия, от которого никто и ничто нас не разлучит. И теперь по обычаю нашему, прежде чем подойти ко кресту и поприветствовать друг друга пасхальной радостью, будем приветствовать этой радостью не только всех воздержников и ленивых, постившихся и не постившихся, как говорит святой Иоанн Златоуст, но и всех, кто слушает нас, веря и не веря. Будем приветствовать их в эту пасхальную ночь и во все пасхальные дни таким сильным от радости криком, чтобы рухнули все иерихонские стены». Эта Пасха нам не принадлежит, мы ей принадлежим. она принадлежит Господу, и постольку, поскольку нам, всем людям. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.